Глава 12. Утром Данилов с ужасом вспомнил о Клавдии и хлопобудах. Телефон в Наташиной квартире стоял в коридоре. Звонить оттуда Клавдии Данилов постеснялся. Про Клавдию Наташи он все же сказал. Тут же он поспешный, как бы себе в оправдании, произнес слова о том, что, видно, в детдомовском и интернатском детстве он до того истосковался по простой домашней жизни с родственниками и близкими, что сразу же, глаза закрыв, кинулся в Клавдиев уют. Данилову стало стыдно. «Нет, я ни о чем не жалею», — быстро добавил он. «Клавдию ни в чем не виню, мы с ней до сих пор находимся в приятельских отношениях». Помимо всего прочего, Наташа могла подумать, что он дает ей понять, что и теперь его тоска по семейной жизни не прошла. Как все дурно получилось. Но Наташа будто и не услышала его слов, и Данилов был ей за это благодарен. Он ей за все был теперь благодарен. За счастье нынешнее и за спокойствие в особенности. И за музыку, какая звучала в нем сейчас. Как трудно было Данилову на Покровском бульваре выйти из своего счастливого состояния и войти в телефонную будку. Вместо Клавдии ему ответил профессор Воинов. «Клавдию Петровну», — заикнулся Данилов. «Сейчас, сейчас». «Клава! Тебя!» «Данилов, это ты? У меня нет времени», — энергично сказала Клавдия. Но и как бы снисходя к просьбе Данилова, через час на квартире Ростовцева. «И прошу тебя, прими жалкий вид. Или зловещий. Вроде ты проходимец». «Фу ты!» — с досадой подумал Данилов. «Скоро, что ли, я развяжусь со всей этой хлопобудией?» И тут он вспомнил о Кармадоне. Вот уже часов 14 он не имел Кармадона в виду. Данилов прошел в сквер и сел на холодную лавочку. Альт положил рядом. На той же лавочке двое пенсионеров играли в шахматы. Было еще темно, лишь фонари светили, а в партии уже стоял полдневный час. «Притрусили сюда с позаранку», — подумал Данилов. «Или сидят со вчерашнего». Индикатором он проверил пенсионеров на демонизм, старики оказались непорочные. Дальний от Данилова игрок двинул ладью вперед, принося ее в жертву. Ближний старик ойкнул, ладони потер, но при этом поглядел на Данилова, ища поддержки или подсказки. Он подмигнул Данилову, мол, нас с тобой не проведешь, а потом протянул руку к наиболее хищной своей пешке. В это мгновение Данилов сдвинул пластинку браслета и увидел Мадрид. Синего быка Мигуэля в городе не было. Были в Мадриде волнения, но уже без быка. Бурнабита Данилов отыскал голым в загородной вилле на берегу Мансанареса. Бурнабита сидел в мраморном бассейне, бил кулаками по воде. То и дело, к краю бассейна подходил секретарь и деликатно напоминал Бурнабита о течении времени и о необходимости платить выкуп. Усилием воли Данилов спустился во вчерашний день. Увидел арену и публику на ней. На площади армейские части еще сдерживали натиск жаждущих зрелища знатоков, увы, безбилетных. А на арене шумел народ. И тут быка Мигуэля вывезли из туннеля на орудийном лафете. Корридом был не сезон. Но мало того, что нынешняя коррида проводилась в зимнюю пору, Бурнабита еще отважился распорядиться и о неких новшествах. Вот и вывезли Мигуэля в нарушение вечных правил. Быка предъявили народу и как бы предоставили ему круг почета. Разнаряженные эскамильо, знаменитые и герои, уже красиво стояли на поле. Туда же для полного эффекта были выведены и все боевые быки. Матадоры, Среди них и красавица Ангелита, уравнявшая женщину Тореро в правах. При виде быка Мигуэля как стояли, так и остались стоять, словно давая понять, что видели они этого быка в гробу. Зато выведенные на парад боевые животные разнервничались, чуть ли не рассвирепели. Что касается быка Мигуэля, то он, проезжая на лафете, даже не привстал, публике не поклонился, чем вызвал ее особое уважение. Мигуэля увезли, и началась коррида. Сперва вытолкали быков послабее и подешевле, а заслуженных, и уж, конечно, Мигуэля оставили напоследок. Что тут было? Танцы плащей и мулет, мельканье рогов, пыль из-под копыт, одно слово — тавромахия. Данилов не мог смотреть без боли на жестокую потеху толпы, на страдания невинных животных. Однако при этом он был увлечен красотой костюмов и необыкновенной пластикой варварского представления. Словом, многих быков загубили, пока добрались до Мигуэля. Им бы, быкам-то, объединиться, да принципского брата позвать на помощь. Может, тогда у них что-то и вышло б. Публика все ревела, все рвала дымовые шашки, а уж, казалось, должна была бы устать от чувств. «Мигуэля!» — требовали дамы, в том числе и американские старухи. «Мигуэля!» Все понимали, что настало время Мигуэля. Знаменитые матадоры Гонзалес, Родригес и Резниковьес в проходе уже явили публике свои стройные ноги и расшитые плечи. Но тут вышла заминка. Ритм праздника, очарование которого вечно, явно нарушился. Было очевидно, что под трибунами скандалили. С трибун раздался свист. И тут, в нарушении всех правил и приличий, бык Мигуэль вышел не сам, а опять был вывезен на орудийном лафете. Служители, тоже празднично одетые, с лафета пытались Мигуэля согнать, но вышло так, что они его сгрузили. Никто не заметил момента, когда бык Мигуэль стоял на ногах, однако все его увидели лежащим на земле. Пикадоры в ярости двинулись на быка Мигуэля, и праздник продолжился. Данилов, хотя и не мог уже ни во что вмешаться, был теперь в азарте. «Ну, сейчас вам Кармадон покажет», — думал Данилов. «Заступится за бедных животных». Однако атака мастеров корриды не произвела на Мигуэля никакого впечатления. Уж они и пиками его кололи, и плясали перед ним, и дразнили его, и ногами пинали, и взывали к его мужскому достоинству, между прочим, и к совести, и показывали на публику, она-то, мол, в чем виноватая. Цветы швыряла и транзисторы, деньги платила, за даром, что ли, и манили его куда-то, а он все не поднимался. Мастера менялись, и ничего». В рядах заманивавших и стращавших возникла растерянность. Тут, как из засады, дождавшись своей минуты, вышли на дело великие Гонзалес, Родригес и Резниковьес. Впервые вышли вместе, а за ними и красавица Ангелита. Однако и великих ждал конфуз. И к движениям их душ бык Мигуэль остался глух. Часа полтора маялись короли арены со своей ратью, все без толку. На трибунах брали под сомнение и быка. «Да он не настоящий, что ли?» — кричали. «Эй ты, бык!» — кричали. «Не крути динаму!» Естественно, по-ихнему, по-испански.